Глава 16. Лисьи духи, пришедшие из первобытной тьмы, духи, от которых в мире нет тайн, знали, что со времен избиения младенцев при царе Ироде на улице не выходило столько людей, жаждущих убивать. Неясные тени метались по земле и по стенам. Вспышки выстрелов разрезали ночной мрак, грохот взрывал тишину. Напрасно жертвы пытались скрыться среди снежных пустошей, погоня настигала их. Вскрики, полные ужаса, и громкие возбужденные голоса сливались в один нестройный хор, а потом наступало молчание, мертвое молчание. Запах смерти проникал повсюду, и все, что дышало и двигалось, оцепенело в ожидании неминуемого конца. Кровь орошала снег горячим красным дождем, и, казалось, сама земля сжалась в испуге. Лисьи духи знали также, что не только жертвы, но и убийцы одержимы неизбывным страхом, что преследователи считают себя преследуемыми, что волна безумия в очередной раз захлестнула мир. Не в силах понять, что породило подобный кошмар, обреченные звери тщетно пытались скрыться в сквозных зарослях голых окоченевших деревьев. Обитатели нор по берегам рек и ручьев трепетали, вообразив, что настал конец света, и самые робкие из них умирали, сраженные ужасом. Для того, чтобы вырваться из охваченной паникой живопырки, Оха и Камио пришлось пойти на риск и пробраться по городским улицам к окраине. За каждым поворотом могла скрываться смертельная ловушка. На углах лис подкарауливали охотники. Мимо пролетали машины, набитые вооруженными людьми. В городе Камио чувствовал себя увереннее, чем Оха, и указывал путь подруге. Подчиняясь инстинкту, лис старался держаться ближе к красным кирпичным стенам, на фоне которых их рыжие шубы были не так заметны. Проскользнув по улицам, лисы скрылись в темноте аллей и устремились прочь из города, перепрыгивая через изгороди, взбираясь на крыши невысоких гаражей и сараев. К счастью, люди, отправившись на бойню, оставили без всякой охраны собственные дворы и сады. Убедившись, что там не скрываются животные, люди решили, что те уже больше не приблизятся к их домам. Предательский снег хранил следы лис. И они понимали, необходимо вырваться из города, прежде чем рассветет. Когда людской запах и скрип сапог приближались к ним, Камио и Оха торопливо прятались в мусорном бачке, в сарае, за грудой разбитых цветочных горшков, под машиной. Особенно надежными считались убежища, куда можно было проникнуть через небольшое отверстие. Камио было известно, что люди неверно представляют себе размеры лис. По их мнению, лиса ростом со среднюю собаку, тогда как она чуть больше кошки. Лисы способны протиснуться в дыру, в которую не пролезет человеческая рука. Однажды пара сапог проскрипела по снегу перед самыми носами, затаивших дыхание беглецов. Оказавшись на краю города, там, где еще шла стройка, Оха и Камио обнаружили канализационный люк, юркнули в него и двинулись дальше по трубам. Даже под землей доносились раскаты выстрелов и грохот человеческих шагов по мостовой. Трубы и кишмя кишели животными, в основном мелкими зверюшками. Их всех сотрясала дрожь. Парализованные испугом, они не могли двинуться с места при приближении лис. Но Камио и Оха не обращали на них внимания. Сейчас им было не до охоты. «Давай останемся здесь», — предложил Оха. «Нет, не стоит», — возразил Камио. «В трубах долго не просидишь. Придется выбираться наверх. Тут они нас и подкараулят. Я точно знаю, они не утихомирятся ни завтра, ни послезавтра. Побоище будет длиться, по крайней мере, неделю, а то и две. Может, кто-то из людей даже выяснит, что Акон-Кон вовсе не взбесился, а совершил ритуальное самоубийство. Люди, поверь мне, многое способны выведать. Но остальные все равно его не послушают и не сложат оружие. Чтобы случай с Акон-Коном стерся в их памяти, требуется время. Так что нам лучше уйти подальше от города».